Расширяющаяся голубая сфера отталкивает меня и вторую химеру на забор. Неплохо, быстро собрался. Добиваю химеру и спешно выкачиваю силу из камня. Поток голубого огня из палочки лича отклоняется и заставляет ворота в поместье просто испариться. Больше 2500 по Цельсию. Кидаю в немертвого дыхание севера, сгусток воздуха с температурой минус 150 по Цельсию в удерживающей сфере. Лич застывает, лишь разум мертвого мага бессильно бьется в клетке замершего тела. Один удар и я поглощаю его душу. Посмотрим, как ты сжег ворота. Пара призраков приближается ко мне и вселяется в тело. Пытаются. Не было бы у меня цитрина и навыка запечатывания душ, пришлось бы повозиться с длинной формулой экзорцизма. Трансфигурирую из земли своих горгулий и кидаю их в атаку на подоспевших стражей поместья. Забавно смотрится, две стаи каменных хищников уничтожают друг друга. Оборачиваюсь черным дымом и устремляюсь к башне, из которой меня атаковали. Странно, смотровая площадка пуста, а слой пыли говорит. Уклоняюсь от тонкого серебристого луча и в недоумении смотрю на потолок. Очередной серебристый луч разворачивает мою левую руку. Сволочь. Вылетаю с площадки и лечу к вершине башни. Вот оно, кристалл-накопитель. Редкость. Редкое. Качество. Низкое. Прочность. 262-1000. Описание. В этот кристалл когда-то был заключен дух страж поместья Лестриндж. Однако во время визита Аврора в поместье было разграблено и варварски выдранный камень пополнил сокровищницу рода Крауч. Эффект. Обработка входящих потоков информации, формирование отчетов, активная и пассивная оборона территории. Резерв МП. 24104-50000. 10 миллионов. Изначальный резерв. Канал подпитки. 10 МП мин. Активирована кровная привязка. Бартимиус Крауч старший. Дезактивирована кровная привязка. Радельфус Лестриндж. Требование активации привязки. Присутствие Радельфуса Лестринджа в радиусе километра. Кровь Радельфуса Лестринджа. 75 тысяч МП. Интересная игрушка. Значит, это через нее работает сенсорная сеть и активная защита. Вытягиваю из нее ману, восполняя свой резерв и заполняя кристаллы накопители. Привязываю проклятие вампир. Теперь со спины эта штука точно не ударит. Бледно-алый луч входит в мою спину и заставляет в судорогах упасть на пол. Так-так, кто-то решил навестить старика под вечерок. Нехорошо приходить в чужой дом без приглашения. Молодой человек, преувеличенно вежливо говорит Барти Крауч-старший, снимая мантию-невидимку. Позвольте поинтересоваться, кто вас послал сюда. Непослушными пальцами направляю палочку на главу департамента и кидаю в него слепхейм, тут же создавая серебристое полотно зеркального щита. Старик с неожиданной для его возраста и комплекции резвостью отпрыгивает назад и ставит такую же защиту. Заклинание сна мечется между нами, не в силах пробить ни один из отражателей. Ну что же, засветим еще один фокус. С регенерировавшей левой руки срывается череда новых чар. Парализующих, разоружающих, связывающих, молнии и оглушающих. Чувствую, как теряют силу накопители на поясе, но и Бартимиус не железный, он бросает подпитку защиты и успешно уходит от чар. Всех, кроме молнии. Физику надо было учить, Барти. Упаковываю чуть постанывающее тело и медленно спускаюсь вниз. Четвертый этаж, чисто. Третий этаж, шорох слева. Прыгаю вперед и чувствую, как за моей спиной пронеслось что-то массивное. Еще прыжок и развернуться. Кто-то говорил, что Краучи – светлый род. Плюньте ему в лицо, рыцаря смерти в роли настенного украшения светлые себе не поставит. Изгнание старшей нежити обращает зачарованные доспехи в пыль, но почти полностью просаживает мой резерв. Теперь уже точно мертв. Палочка отправляется в кобуру на левой руке, одежда, увеличивающая запасы регенерации маны, в инвентарь, на тело ложится тканая броня с кожаными и стальными элементами, а в правую руку сам собой прыгает кинжал из подземелья с вампирами. Сглупил, надо было сразу так сделать, теперь, когда дух обезврежен, меня некому обнаружить. Надеюсь, второй этаж, конец винтовой лестницы в башню, а вот и эльфийка. Подкрадываюсь к ушастому созданию со спины и оглушаю ее тупой стороной кинжала. Имя, Винки, раса, связанный младший дух воздуха, добровольный наследуемый контракт, возраст, 31 год, ХП 2555-2555, МП 810-810, регенерация, 10 МП мин, регулируемо, 10 МП день уходит на поддержание функционирования организма, ПП 00, уровень, 29, класс, магический слуга, сила, 36. Ловкость. 139. Выносливость. 198. Интеллект. 76. Мудрость. 41. Харизма. 2. Свободных очков характеристик. 87. Слабовато. У духов, как и демонов, и, частично, вампиров, ведь нет ограничения на физические характеристики, мы больше энергетические существа, поэтому то, что ее сила и ловкость столь малы, вызывает некоторое удивление. Следую дальше по коридору, периодически выводя из строя защитников поместья, ожившие фрески, помните мозги из отдела тайн в пятой книге? Похоже, точно такие же ленты, только не из воспоминаний, а из цветного стекла, статуи и статуэтки, в главном холле, вообще молодой горный тролль, душа которого отправляется усиливать мои физические характеристики, кровь после получения крови камня я пить поостерегусь. В крайней комнате левого крыла особняка я нахожу бесчувственное тело мужчины. Проверим-с, мало ли какие пристрастия у нашего дорогого начальника департамента спорта. Имя. Бартимиус Крауч-младший. Раса. Человек. Возраст. 29 лет. ХП 921-1364. МП 0-2808. ПП 00. Уровень. 54. Класс. Маг. Плюс 1000 МП. Плюс 15% к эффективности заклинаний. Подкласс. Чародей. Плюс 25% к скорости плетения чар. Класс. Палач. Плюс 25% к эффективности пыточных заклинаний или к гелименции. Сила. 67. Минус 50 от эффекта длительное бездействие. Ловкость. 98. Минус 50 от эффекта длительное бездействие. Выносливость. 97, минус 50 от эффекта длительное бездействие, интеллект, 207, минус 180 от эффектов безумия и империус, мудрость, 172, минус 172 от эффекта безумия и империус, харизма, 121, минус 500 от эффекта безумия, свободных очков характеристик, 162, подхватываю связанного мага телекинезом и возвращаюсь в башню. Задумчиво смотрю на кристалл с охранным духом и решаюсь потягаться с ним, благо моя мана восполнилась, а он может рассчитывать лишь на свою волю. Кидаю свой разум в кристалл и проваливаюсь в транс. Я вишу в пустоте, а передо мной сияющая изумрудным сфера. Приступим. Облетаю ее по кругу, осматривая поверхность. Вот здесь есть небольшое затемнение, значит можно пройти. Наношу удар лик гелименцией, подкрепляя его пси-тараном. Хрусть. Еще раз. Хрусть. Еще. Треск. Проникаю внутрь щупальцами и, игнорируя вялое сопротивление, перехватываю управление. Готово. Теперь это мой охранный дух. Точнее, абсолютно покорная мне прокладка между мной и охранными системами. Никакой самостоятельности рядом нет. Поток информации со всех плетений переключаю на своего секретаря. Человеческий и не очень разум мало приспособлен для восприятия двухкилометровой зоны в десятки спектров одновременно. Прекрасно, никто никуда не писал и никто нигде не бьет тревогу. Ваша самонадеянность дала мне в руки неоценимый козырь. Благодарю вас, уважаемый глава департамента спорта и международного сотрудничества. Вежливо улыбаюсь Краучу-старшему. Поздновато зубами скрипеть, бывший глава Визенгомата. Повторяю оглушающие на нем, отменяю империус на его сыне и начинаю накачивать его различными зельями, общеукрепляющие, ясного разума, спокойного сна, очищение сознания в общей сложности что-то около двух десятков склянок. Теперь время чар, слепхейм, изъятие кошмаров, благословление разума. Легкий обливейт на события в особняке, ни к чему ему подробно помнить свое заключение. Смотрю, как в его статусе медленно убывают эффекты дебафов. Прекрасно. Еще часов 20 и у нас будет еще один вменяемый соратник старой закалки. А теперь ты, бывший Аврор. Вливаю в старшего мягкие жидкие империусы настойку лунного серебра. Она замаскирует собой подвластие и вмешательство в психику. Да и если что, можно будет уйти беспокойную марионетку за наркоманию. Теперь лик гелименция. Аккуратно вхожу в разум главы департамента и начинаю установку закладок. Верность, следование интересам. Доверие к отдельным личностям. Воспоминания об этой ночи ему ни к чему, в отличие от ментальной программы на восстановление разрушенного. И да, сын для него сегодня умер, буквально, и он сам сжег его тело. Новые документы и легенду для него мы потом выправим. Пожалуй, хватит. В кристалл накопитель вместо убитого духа подселил перепрограммированную душу одного из миротворцев, будет дополнительный присмотр за моим новым другом. Хе-хе. Хватаю Барти за шкирку и ухожу через бездну. Его ждет сеанс общения со своим повелителем. Йенд Флэшбэцк. Сегодня исторический день. Я иду в гости к Лавгудам. Зачем? Ну, клан Малковиан, самый интересный для меня, в силу определенных причин, власть над судьбой, мощнейший баф к менталистике, по сути иммунитет к подчинению и вмешательству в разум. Оно того стоит. А чтобы меня не убрали, пойду не один. Кверрил Арчибальд Траун, и Барти Крауч-младший, в миру теперь известный как Александр Витте, составит мне компанию. Стоило нашей чудной компании материализоваться около дома цилиндра, как луна, игравшая в саду с воображаемыми существами, подбежала к нам. «Здравствуйте, а ты правда Гарри Поттер?» — заинтересованно глядя мне в глаза спросила девочка. «Правда, а откуда ты это знаешь?» «Юная Малковиан, кровь хранит много тайн, мой юный друг», — раздается позади нас равнодушный голос. «Хотя, должен признать, вы более чем интересны. Я не могу увидеть вашу судьбу, но испытываю четкое ощущение, что мы уже когда-то виделись». «Встречались, мистер Лавгуд, встречались. Может, пройдем в дом? Нехорошо обсуждать важные вещи на пороге. Пройдемте». Делаю ровно 3 шага, именно столько нужно, чтобы тропами утянуть 5 человек на 30 метров. Итак, чем же скромный чудак и его дочка заинтересовали слуг темного лорда? «Я не слуга, и говорю я от своего имени». Высший взгляд Ксенофилиуса смещается на меня. «Очень интересно, и о чем же мне тогда говорить?» — улыбнулся алыми глазами вампир. «Секунда, другая. Так что, примите в клан Малковиан без кланового грандмастера». Скалю зубы в акульей усмешке. «Пожалуй, моя выгода, союзник. Поддержка ваших слов в Совете кланов. Влияние на правительство магической Европы. Последнее вилами по воде писано, но, согласен». Высший протянул мне руку. «Пей». Выпускаю зубы и впиваюсь в руку вампира. Глоток, другой, и я проваливаюсь в небытие. Я снова стою посреди пустоты. Все так же сияют золотые с вертикальным зрачком глаза. Все так же ловит несуществующий ветер кожистые крылья. Все так же тьма ласковым покрывалом укрывает своего адепта. Но в этот раз пустота не пуста, из нее на меня смотрит биллионы глаз, все те, кто был, есть или будет в клане Малковиан. Безумные пророки существуют во все направления временной оси, так или иначе мы есть везде и всегда, во всех отражениях всех миров. Приходит откуда-то понимание, а еще, понимание того, что мой диалог с Ксенофилиусом, как и мое сопровождение, не более чем фарс. Он знал, что мы придем, знал, что мы предложим. Если бы он не хотел делать меня частью клана, он бы просто сместил линию своей судьбы так, чтобы мы никогда не встретились. Пророки не могут менять свою судьбу, у него есть дочь Оракул, он меняет ее судьбу, она, его. Разность сил, она в этой области ничтожна, и благо, которое я ему сулил, по сути, пыль на ветру. Высший из клана Малковиан не может не иметь того, чего он хочет, хотел бы власти, и она была бы его уже завтра. Судьба, чудовищное оружие, он просто решил последовать велению души, как это ни странно звучит. Просто так, и мое сопровождение. Я ошибался, когда говорил, что Дамблдор и Волдеморт – монстры. При желании чудак Ксена мог бы порвать их обоих в лоскуты. Почему не стал и позволил похитить свою дочь? Просто потому, что она так захотела, развлечение сродни ее странным нарядом. Когда ты бессмертен и почти всесилен, чем не развлечение, опускающий-то тьмы, что скрывал меня от глаз безумных пророков и ощущаю. Тень от тени чужих эмоций, огромное скопление живых существ осматривает меня и решает, принять, как своего, или развеять по ветру. Нет, они понимают, что убить меня не могут, лишь демон хаоса может поглощением уничтожить душу того, у кого есть система. Но вот прекратить мою жизнь в этом воплощении, легко, решают и, принимают, свободолюбие, нелюбовь к подчинению, что себя, что других, позиция гражданина мироздания. Как пошутила смерть, все это вкупе дало мне возможность быть принятым, как своим, а я просто понял, что теперь, как бы плохо и сложно мне ни было, меня в любом случае найдется, кому поддержать. Клан всегда готов поддержать своего члена, и ожидает от него того же. Угасающим сознанием посылаю, как можно более теплый посыл всем тем, кто есть рядом. Спасибо. Глава 14. Сон в своей постели. ХП и МП восстановлены, все негативные эффекты сняты. Просыпаюсь от бьющего в лицо луча и убираю голову с пути света. Так, что у нас? Аспект вампира плюс 9%, текущий 100%, высший, доступны все неклановые техники вампиров. Внимание! Принятие в клан Малковиан. Внимание! В случае отказа от клана, вы прекратите свою жизнь в нынешнем воплощении. Внимание! Вы приняты в клан безумных пророков, получены следующие навыки. Портал в единый разум Урмакс активный. Все потомки Малкова связаны между собой настолько плотно, что порой кажутся одним существом. Каждый новый член клана усиливает всех, состоящих в нем. С помощью этой способности вы можете переместить свой разум в место состояния, когда вы связаны со всеми соклановцами на телепатическом уровне. Внимание! Вы можете быть вызваны в единый разум принудительно, при этом время относительно всех миров, включая божественные и демонические домены, не идет. Оракул Урмакс пассивный. Вы можете управлять судьбой, выбирая наилучшие пути, или же создавая новые. Безумный ум Урмакс пассивный. Ваш разум – чудная полянка с зеленеющей молодой листвой, по которой так хочется проскакать на коне. Только вот телепат, что решит заглянуть в ваши мысли хоть краешком, поймет, что эта полянка скрывает под собой бездонную трясину, в которой водится настоящее чудовище. Ментальная защита не может существовать, ваш разум открыт для телепатов и менталистов. Менталист-телепат не может прочитать ничего из вашего сознания, ваш разум работает по непонятным для остальных алгоритмам. Вы можете показать свои воспоминания только в аналогах омута памяти, для немалковиан. Абсолютное шифрование, код, придуманный малковианом, может расшифровать только другой малковиан. Удаление навыка окклюменция. Язык безумных пророков Урмакс пассивный. Понять безумного пророка, если он того не желает, может только бог, архидемон и другой малковиан. Абсолютная память из фэнтезийной книжки Урмакс пассивный. Большинство людей представляют эйдетическую память как некий аналог компьютерной памяти. Большое заблуждение, абсолютная память, это когда, вспоминая, что вы прочитали год назад в учебнике по физике, вы вспомните все, что окружало вас тогда, все свои переживания и мысли, что были у вас в тот момент. Не каждый может оперативно отсеять мусорную информацию, но у нас фэнтези, а потому пойдем на поводу у мнения большинства и скажем, что абсолютная память, аналог компьютерной, ага, всезнающий разум Урмакс пассивный. Все малковианы связаны между собой, и далеко не все они только вампиры. Многие малковиан порой принимают на себя роль этаких коллекционеров заклинаний, способностей и прочего. Вследствие этого вампиры этого клана могут применять и изучать любые способности, даже те, что не могут быть изучены. Снятие ограничений на получение навыков. Снятие ограничений на количество навыков. Снятие ограничения на развитие мудрости и интеллекта. Получены навыки. Иллюзии Ур 30-0%, пассивный. Дисциплина прорицания Урмакс пассивный. Дисциплина помешательства Урмакс пассивный. Дисциплина затемнения Урмакс пассивный. Дисциплина доминирования Ур 50 пассивный. Невосприимчивость к первым двум ступеням некромантии. Получено психологическое заболевание. Нимфомания, блокирована. Десенсибилизация. Получено психологическое заболевание. Ксенофилия, блокирована. Десенсибилизация. Получено психологическое заболевание. Тауматургическая глоссолалия, клановое. Получено психологическое заболевание. Паранойя, блокирована. Десенсибилизация. Получено психологическое заболевание. Десенсибилизация, частично блокирована. Жизнь, игра. Получено психологическое заболевание. Эмпатическая слепота, источник, дисциплина доминирования, частично блокировано бессознательное чтение мыслей. Получено психологическое заболевание. Бессознательное чтение мыслей, источник, дисциплина прорицания. Получено психологическое заболевание. Навязчивая невидимость, частично блокировано десенсибилизацией. Получено психологическое заболевание. Одержимость тенями, частично блокировано навыком жизнь, игра, источник, власть над тьмой. Получено психологическое заболевание. Вечный странник, принципиально неблокируемо, навык улучшен. Доппель магия Ур 16-27%, активный. Телепатия Урмакс активный пассивный. Тауматургическая глоссолалия. Может быть, маленькая безумная девочка совсем даже не безумная. Обилие психологических заболеваний поражает, а ведь мне с этим жить. Хотя, большая часть хотя бы частично, но блокирована, может и не будет ничего плохого. Всезнающий разум, говорите? Достаю из инвентаря неизученные книги навыков и, да, то, что я по идее не мог изучить, пополняет мою копилку. Бесконечная регенерация ур. 25-0%. Пассивные условия получения. Целительство ур 90. Снято эффектом всезнающий ум. Фантастическая регенерация, позволяющая вам отращивать любые утерянные части тела. Плюс ур навыка. Ур навыка ХП мин. Затраты. Происходит затрата МП из пищевого запаса МП, СМ, магический метаболизм. Материализация ур 10-0%, активные условия получения. Чары ур 100, трансфигурация ур 100, Е равно МЦ 2, затраты, вариативно. Алхимия ур 1-0%, пассивные условия получения. Зельеварение ур 100, чары ур 100, артефакторика ур 100. Временная артефакторика ур 1-0%. Пассивные условия получения. Артефакторика ур 100, хронокинез ур 10. Создание неразрушимых временем артефактов, создание артефактов остановки времени. Внимание! Артефактов, глобально обращающих ход времени, не существует. Маховик времени, нет, но артефакт, который откатит время для конкретного человека, возможен, но никакого сохранения воспоминания из откачанного времени не произойдет, как и смешение человека по оси времени. Школа волка ур 12-0%, пассивные условия получения. Раса волколак, способ наиболее эффективного убийства неживых существ в форме волколака. Школа лиса ур 12-0%, пассивные условия получения. Раса кицуны, способ наиболее эффективного убийства неживых существ в форме кицуны. Слияние навыков, безымянный стиль ур 34-45%, пассивный. Школа волка ур 12-0%, пассивный. Школа лиса ур 12-0%, пассивный в навык. Безымянный стиль ур 33-71%, пассивный. Эффективность боя с использованием ножей, кинжалов, коротких мечей, стилетов и т.п. плюс 66%. Эффективность безоружного боя плюс 99%. Эффективность применения заклинаний в бою плюс 34%. Эффективность применения заклинаний на арене плюс 34%. Эффективность управления магическими войсками плюс 34%. Эффективность боя с использованием холодного оружия, мечи, сабли, шпаги, луки и т.п. плюс 33%. Под водой движения замедляются на 33% меньше. Доступны особые приемы в форме кицуны и волколака. Позволяет вам на ур-навыка эффективнее использовать оружие из крови и органы чувств, полученные через вампирский метаморфизм. Ну что же, мой юный друг, очевидно, что ты уже пришел в себя. Догадываешься, чем это тебе грозит? Ехидно спросил зашедший в комнату Ксенофилиус. Правильно, я не могу отпустить необученного собрата в мир. Мне в нем еще жить, хе-хе. О, не волнуйся, я уже посовещался с эмиссарами Темного Лорда по этому поводу, и они уверили меня, что никаких неотложных планов на это лето у тебя нет. А посему, теперь ты будешь спать не больше 2 часов в сутки, мой юный друг, и не дай проклятые тебе не освоить эту технику быстро. Лавгуд обнажил в оскале 3 ряда бритвенно-острых треугольных зубов и наткнулся на точно такую же улыбку. С радостью узнаю все, что знаете вы, учитель. Ну, пожалуй, я погорячился, когда говорил, что готов узнать все, что старый кровосос готов мне поведать, даже несмотря на то, что большая часть лета прошла для меня в огромной эрцгамме, ускоряющей течение времени относительно остального мира в 4,5 раза, узнал я едва ли тысячную долю его познаний. Зато, мне тоже нашлось, чем удивить старика. Он так и не понял, почему в чисто вампирских навыках вместо Вита я использую ману. А уж его лицо, когда я регенерировал взорванную кулаком голову, Луна не до конца контролирует свою силу. Оно было бесценно. За этот почти что год я научился многому. Поднял владение безымянным стилем до 54, догнал метаморфизм до 100, порадовался тому, что тело игрока блокирует психологическое расстройство бесконтрольное перетекание. Довел до истерики Лавгуда-старшего. Невелико достижение, один из его психозов – эмоциональная нестабильность, а второй – десенсибилизация, воистину, единство противоположностей, своим прогрессом в дисциплине присутствия, навык мастер-манипулятор и обширные знания в области психологии и актерского мастерства очень помогают в использовании дисциплины. Также пришлось обучить доппель магии Лавгудов, когда они узнали, что я могу быть в нескольких местах и делать разные вещи одновременно. Их восторгу не было предела, даже ничтожная прочность клонов их не остановила. Зато весь этот год с Гарольдом Джеймсом Поттером в количестве 30 штук, больше не помещалась даже в огромном подвале особняка Лавгудов, занималось 20 ксенофилиусов Лавгудов, и еще пятеро их же продолжали выпуск «Придиры». Интересный журнал, который можно правильно прочитать, только если ты молковиан, мой учитель и его дочка писали там. Все, начиная от курсов основных валют, заканчивая прогнозом наиболее успешных моментов дачи взятки каждому из европейских чиновников, от абсолютно точных прогнозов соревнований до новых заказов в ночной гильдии. И да, газета окупалась не только усилиями безумцев без справки, но и благодаря тем, кто мог примерно расшифровать наш язык. Таких немного, всего около 50 тысяч в Европе. Так или иначе, но к концу летних каникул я уже имел представление обо всех дисциплинах, в большей или меньшей степени, а также научился осознанно выбирать вероятные варианты будущего, то, что навык «Оракул», как и некоторые дисциплины, у меня предельно развит, вовсе не значит, что я умею хоть как-то им пользоваться, это значит саму принципиальную возможность наличия доступа к знаниям по использованию этого дара на 100%. Для того, чтобы не заполнять лист навыков огромным количеством почти одинаковых строк, объединил все дисциплины в один навык. Также догнал доста телекинез, его использовал для того, чтобы создавать область разреженного воздуха на пути рук, ног и тела, для ускорения движения, а также усиления и остановки самих ударов. Хронокинез и оперирование энергией поднялись до 17.61 соответственно уровней. Власть над тьмой достигла 100 после изучения всей дисциплины власть над тенью, благодаря занятиям с таким ласковым и заботливым учителем, как у меня, целительство, которое я объединил с его темной частью, медитацией и медициной, росло, как на дрожжах. Также объединению подверглись магия душ, одержимость, заточение, поглощение и пожирание души. Зов крови влился в магию крови. Ну и диета исключительно из крови и душ, да плюс развитие аспектов существ тоже принесли свои плюсы к характеристикам. Имя. Гарольд Джеймс Поттер. Раса. Человек-демон хаоса. Великий. 82% вампир. Клан. Малковиан. Высший. 100% демон инферно. Свободный. 32%. Возраст. 12 лет. ХП 49692, 49692, 44961 плюс 4731 от выпитой крови. МП 34235, 34235, 19290 плюс 14945 от выпитой крови магов и поглощенных душ. ПП 19290, 19290, уровень, 41, класс, маг, плюс 1000 МП, плюс 15% к эффективности заклинаний, подкласс, чародей, плюс 25% к скорости плетения чар, сила, 2103, ловкость, 1984, выносливость, 3265, НР, 50 базовые плюс 10 вин плюс 3 силу плюс 3 ловкость, рек, 3265 плюс 1296, навык бесконечная регенерация, ХП мин, интеллект, 1924, МР, 50 базовые плюс 10 инт, рек, 1924, МП мин, мудрость, 2021, харизма, 205, свободных очков характеристик. 123. Эффекты. Жизнь, игра. Ур. Макс. Вы живете внутри игры. Смерть для таких, как вы, лишь новый шаг в бесконечном коридоре чудес. После смерти вы сохраняете свою личность и знания, после смерти с вас удаляются все ментальные закладки и внушения, приобретенные при жизни. Вы сохраняете хладнокровие в любой ситуации. Охотник за головами. Ур. Макс. На протяжении многих перерождений вы занимались охотой на самого хитрого, коварного и злобного хищника, человека, ну, и иногда на других разумных, так или иначе, но это занятие наложило свой отпечаток на вашу душу. Урон по заказанным разумным, плюс 100%, ваш взгляд вселяет в сердца слабых волей разумных страх, если вы этого желаете. Наемник Ур, Макс, нам наплевать, что думают другие про нас, на гнев богов мы просто машем рукой. Вы наемник, вам наплевать, кто платит, вам наплевать, кто жертва, и так было всегда, кто бы ни становился вашей добычей, вы всегда получали свою награду, или наниматель прощался со своей жизнью в попытке не заплатить вам, для вас нет ничего святого, кроме вашего блага, шанс получить выгодный контракт, плюс 25%,

Стрела смерти УР 94,8%. Вы выпускаете в цель облако маны смерти, наносящий значительный урон цели. Мертвые объекты начинают истлевать. Урон. УР навыка мудрость затраты сил 100. Затраты. Вариативно. Минимум равно 100 МП. Прах УР 81,65%. Вы можете обратить неживой немагический предмет в прах и восстановить плотность мудрости УР навыка 1000 МП. Глаза смерти УР макс активный. Ваш взгляд вселяет страх в сердца тех, чья воля меньше. Интеллект мудрости УР персонажа 100. Парсилтан УР макс. Перенятое свойство, реципиент, крестраж Томаса Марвала Ридбла, пассивный. Вы можете общаться на языке змей, поверхностное владение языком виверн. Взгляд Василиска не действует на вас. Плюс 25% к скорости развития ментальной магии. Иллюзорный барьер УР 55-89%. Создание иллюзорных барьеров. Создание пустого барьера. Создание временного барьера. Изменение скорости течения времени на 55%. Создание барьера с зомби, УР, зомби равно УР, игрока плюс 3 уровня, УР, босса равно рандом. Создание барьера с призраками, создание барьера с троллями, аграми и великанами. Создание тренировочного барьера, ускоренная регенерация ХП и МП. Разрушение барьера УР макс, разрушает иллюзорный барьер, сродство со стихиями, тьма, 50%, смерть, 30%, хаос, 25%, жизнь, 50%, земля, 5%, жизнь, плюс 99%, палочка, свет, плюс 98%, палочка, порядок, плюс 98%, палочка, хаос, плюс 57%, палочка, огонь, плюс 48%, палочка, воздух, плюс 48%, палочка, инферно, плюс 55%, палочка, смерть, плюс 57%, палочка, тьма, плюс 57%, палочка. Сотворение заклинаний демонов инферно облегчено на плюс 50%, палочка. Отношения с фракциями. Светлые, минус 200, неприязнь. Темные, плюс 215, симпатия. Хогвартс, 100, равнодушие. Дурсли, минус 1000, недоверие. Миссис Фиг, минус 5000, ненависть. Том Риддл, плюс 10000, кровный брат. Альбус Дамблдор, 100, равнодушие. Пожиратели смерти, плюс 1000, интерес. Орден Феникса, плюс 20, симпатия. Отношения с фракцией Хаоситы, плюс 1000, интерес. Отношения с фракцией сторонники порядка, минус 1000, неприязнь. За это лето Том руками мистера Вита и мистера Трауна выполнил несколько важных пунктов нашего плана. Из Америки приехал Джон Смит, иметь такое имя в Америке все равно, что не иметь имени. Люциус Малфой, как и ряд членов Старой Гвардии, лишились своих меток и главное, старые скрытые волдемортовские эсчета в Гринготсе и Магловских банках были разморожены, а средства с них поступили в оборот. Также прошли переговоры Темного Лорда и вампиров, закончившиеся подписанием договора о намерениях. Кровососы помогут в захвате власти, а за это будут отменены все российские законы, касающиеся их. Да, упырям нет дела до мнения Кармаи, по сути, этот договор им не нужен. Однако он позволит молодым дырьяным членам кланов поучаствовать в призабавнейшем действии без угрозы для себя с одной из сторон. Просто развлечение, оборотни. Тут все весьма и весьма непросто. Как таковой, организации оборотней нет, даже кланы имеют место быть не во всех странах. В Англии, например, нет никого, кто мог бы пробудить наследие, просто стая неконтролирующих превращение волшебников, да горстка отщепенцев типа Люпина. Конечно, дискриминирующие законы будут отменены, но вот потери среди волков будут чудовищны. Вожак стаи Фенрир Сивый страдает садизмом и тем, что, если бы он был вампиром, назвали бы обжорством, тягой к бессмысленным убийствам с последующим пожиранием жертвы. Эти же взгляды он активно продвигает в своей стае. Убить его можно, но тогда мы получим совершенно неконтролируемую никем и ничем толпу оборотней, заменить его просто неким, не Люпином же. Не самые радужные перспективы. По итогам всего вышеперечисленного, было решено произвести захват власти на моем четвертом курсе. Как раз в политику войдет Джон Томас Смит и возглавит партию чистокровных. Наладится связи в криминале и высшем свете магической и магловской Европы. Установятся точки контроля за отделами министерства. Произойдут беспорядки на чемпионате мира, а они произойдут. Потом, как гвоздь в гроб Альбуса Светлого Дамблдора, Второй этап турнира. Неплохое лето, не правда ли? Сегодня 29 августа, я решил прекратить наши тренировки и просто отдохнуть. Это тоже важно, какова бы ни была ваша внутренняя дисциплина. Рано или поздно накопившаяся психологическая усталость вас достанет. Да, Малковиан, как и любые безумцы, испытывают это в гораздо меньшей мере, но все же и мы имеем некий запас прочности, после которого начинаем крушить все вокруг. Высший безумный пророк – совсем не то, что может кому-то понравиться, а уж если он может появиться у вас дома. В общем, Ксенофилиус отпустил меня и Луну, только что пирожков в дорогу не дал. Жадина, хихикс. Начать мы решили с косой аллеи, если что, ее не жалко, да и мусор на новый учебный год нам надо прикупить. Почему мусор? Даже не зная канона, не нужно быть хоть сколько-то способным магом, чтобы понять, что книжки Локхарта в лучшем случае не научная фэнтези. Ну не может смертный применить оковы души и месть Самеля. Скорее, тут поработали два отступника. Так вот, когда мы вышли из бездны около входа в Лютный, обычная подворотенка с сомнительным в плане качества товаром, нам открылся прекрасный вид на длинную очередь из женщин чуть за 40. Бесспорно, достойное всякого восхищения упорство. А вот и рыжие ласки. Такие без национального героя в роли пропуска, никто их вперед не пропустит. А уж как голосистый матриарх достойного всякого сожаления семейства доказывает, что ее надо пропустить. Ну, посмотрим, что будет. Навешиваю на Уизли безопасный проход и буквально чувствую, как скрипят разумы людей вокруг. Этот фокус заставляет всех вокруг испытывать благожелательность к объекту применения, а благожелательность к нищим в худшем смысле этого слова ласкам. Они ведь далеко не самое бедное семейство Англии, и даже магической Англии, и даже не самое бедное из семейств, ведущих активную политическую жизнь. Те же гринграссы сейчас не сильно отличаются от них, но они, самые одиозные, буквально выпячивающие свои проблемы на всеобщее обозрение и старательно утрирующие их. А я ведь знаю, что нет у них никаких проблем. На самом деле, Уизли находится на содержании Дамблдора, прочел это в памяти близнецов. Им нужен был такой образ для скорейшего сдруживания с мальчиком, который выжил, вот и старались, старались, старались и перестарались. Маска стала лицом. Аргументы, на старых фотографиях они выглядят вполне нормально, никакого заляпанного до полной неотмываемости фартука, никакого латаного-перелатанного платья, никакого безумия в глазах и классического для нынешнего Артура Уизли костюма. Люди меняются, безусловно, но вот только беседа, в которой Дамблдор попросил ласок о таком специфическом поведении и посулил содержанием, проходила в комнате с детьми. Идея оставлять детей одних тогда еще не казалась им чем-то хорошим. А дальше снова спасибо менталистике, хе-хе, ага, инъекция Уизли в магазин произведена. Вот Молли вздыхает на ценники. Вот шестой зло смотрит по сторонам. Вот семейство Гринджер встречается с семейством Уизли. Не понял, за что это шестой и сервер Гугла друг друга не взлюбили. Какой красивый удар, а как прекрасно летят зубы изо рта главы отдела. Интересно, что там за характеристики у мистера Гринджера. Имя: Джон Гринджер. Раса: человек. Возраст: 39 лет. ХП: 4367-4367. МП: 00. ПП: 00. Уровень: 46. Класс: солдат, плюс 50% к ХП, плюс 5 к силе, ловкости, плюс 10 к выносливости, управление транспортом УР-5, навык использования холодного оружия УР-5, навык использования огнестрельного оружия УР-25, подкласс, боец группы специального назначения, плюс 20 к силе, ловкости, плюс 25 к выносливости, навык управления транспортом УР-50, навык использования холодного оружия УР-25, навык использования огнестрельного оружия УР-75, навык взрывотехника УР-15, навык рукопашный бой, школа боя, УР-95, навык полевой допрос УР-10, навык пытки УР-10, навык управления коллективом УР-10, навык радиотехника УР-25, класс, врач, плюс 25% к эффективности лечения, плюс 1 к выносливости, средняя ментальная стойкость, равносильно навыку окклюменция 25 УР, подкласс, дантист, плюс 25% к эффективности лечения зубных заболеваний, навык анестезия УР-10, сила 132, ловкость 165, выносливость 197, интеллект 192, мудрость 123, харизма 405. Свободных очков характеристик. 138. Не ху-ху-хо-хо себе. Зачетный айболит. Но его пора выручать. Молли начала голосить и тянуться к палочке. Блин, проклясть ее неснимаемой немотой, что ли? Нет, мы поступим лучше. Наложим на нее ослабленное заклинание тишины. Самообновляющееся. И снимаемое кем угодно. Кроме нее самой банальной финитой. Точнее, временно отключаемое. Посмотрим, сможет ли она еще хоть раз закричать. Указываю рукой на матриарха и шепчу. Рецурсио парвоцилинца. Уровень шума резко падает. Я даже вижу, как облегченно расслабляются лица окружающих людей. Хм, моя помощь ни к чему. К месту потасовки спешит один скользкий блондин. Да, отношение Малфоя-старшего к маглам именно маска, а не убеждение, как у его сына. Надеюсь, он успеет вправить ему мозг. Мистер Гринджер рад встретиться с вами. С вежливой улыбкой протягивает руку пожиратель. Хм, может, принять его в клан? Издеваться над окружающими ему однозначно нравится. Фонит довольством, как кошак, попавший на склад сметаны. У вас возникли какие-то проблемы с этими волшебниками? Да, мистер Малфой, небольшие разногласия в понимании квантовой физики, сказал бывший спецназовец магу, отвечая на рукопожатие. Этот магл ударил меня, закричал, вставая, Артур. Хе-хе, чуть-чуть снизить критичность мышления и, если я прав, Таранталлигра. Люциус пафосно махнул свободной рукой и прошептал формулу щита. Молодец, переориентировать заклинание так, чтобы оно создалось не у конца палочки, а где-то еще лишь на шаг проще, чем создать чары без нее вовсе. Мистер Уизли, извольте вести себя прилично и не опускаться до столь вульгарных выходок. Вы, в конце концов, уже давно не первокурсник. Этот магл ударил меня, волшебника. Да как он посмел? Я жду извинений, мистер, а я не собираюсь их приносить. Говорить подобные вещи и делать подобные предложения незнакомым людям посреди магазина оскорбительно, холодно ответил Гринджер. Ой-ей, а не позвать ли мне Авроров? А что я сказал? Всего лишь указал на некоторые очевидные для каждого разумного человека отличия между маглом и волшебником. И вообще, вы должны быть благодарны, что вообще попали сюда, а не начинать тут драки по надуманным поводам. По надуманным поводам, зло сощурился Джон, сжав кулаки и подобно линкору надвигаясь на щуплого Уизли. «Ступифай!» – прошипела Молли. «А с тобой, Артур, мы дома поговорим». «Не думаю, миссис Уизли!» – Люциус кивнул на Авроров и приглашающий указал на ласок. «Господа, Артур и Молли Уизли, за применение магии на маглов вы!» – начал зачитывать приговор служака. «Жаль-жаль, все могло быть гораздо зрелищнее и интересней, но они же просто животные!» – разнесся над улицей крик души Артура. Или нет, хе-хе, следов ментального воздействия не найдут, так что слава ласок маглолюбов приобретает налет фальши, да и вмешательство только чуть ослабило его самоконтроль, а не принесло нечто новое. Шалость удалась, Джеймс бы гордился тобой, мой мальчик, хихикс. Кстати о школе, сканирую учебники 7 и вижу его, нет, не крестраж, настоящий лежит у ДДД в пентаграмме, пока что лежит, проклятую тетрадку. В чем проклятие? Обычный МП-вампир, заклятый протеевыми чарами, вроде тех, что в 5-й книге у Отбыли. Были. Ах да, еще он умеет пафосно истекать кровью из прикрепленного пространственного кармана. Чьей? Хороший вопрос, но сугубо теоретический, вряд ли Альбус так подставит своих. Ну что, Луна, куда сначала? Великое искусство таймшифта. Ну что же, в Самайн произошло первое нападение злобно-страшного Василиска на бедных безобидных кошек, которое я вполне канонно провел в подземелье на дне смерти. Как вспомню эти испуганные взгляды и шепотки за спиной, пожалуй, безумие Малковиан имеет своей причиной не повреждение 6-й оболочки души от влияния силы, а зарождается само, от переизбытка мощи. Когда ты можешь снести замок парой сотен ударов, невольно начинаешь воспринимать мир иначе. Кстати, о безумии. Недавно Снейп по привычке вломился в мое сознание, еле откачал суицидника. Теперь он как-то странно на меня косится и иногда шарахается от темных углов. В общем, я всячески подогревал интерес школьников к теме тайной комнаты. Периодически исчезал на полдня, ничего не изменилось. Просто раньше они на это внимание не обращали, появлялся оттуда, откуда не мог появиться даже теоретически, вроде абсолютно пустого и осмотренного тупика, был в двух местах одновременно, было забавно. Когда один типус с завышенным ЧСВ с 6-го курса грифов завернул за угол, увидел мою добрую улыбку в 96 акульих зубов и ласковый взгляд алых глаз с черной радужкой и попытался завернуть назад, но увидел меня уже с той стороны. А когда оглянулся, коридор был пуст. Хи-хи-хи-хс. Заставлял тени в школе принимать странные и неестественные очертания, охлаждал воздух вокруг себя, минус 15 для англичан, ледяной яд, пару раз, споткнувшись, заставлял потрескаться камень перил, слишком сильно цеплялся за них, пытаясь удержать равновесие. Теперь из каждой тени внимательный слушатель может услышать потусторонние голоса, обещающие поведать все тайны прошлого, настоящего и будущего за скромную плату. Заставлял людей периодически чувствовать на себе голодный взгляд, дисциплина присутствия рулит, или, наоборот, испытывать неземное блаженство. Рисовал забавные узоры на витражных стеклах и в главном зале, кровью. Дамблдор не оценил горящий неземным фиолетовым огнем 20-метровой эрцгаммы, славящий Слоаниш, посреди столовки. Может, семилучевая звезда с черепами на концах лучей ему понравится больше, только тогда надо бы прославлять трон черепов. Да, стоит заняться сбором черепов достойных противников. На досуге, так сказать, хихикс. Когда Василиск подловил Джастина Финчфлитчли с безголовым ником и убил профессора истории магии, не убил, а съел, хе-хе, теперь Альбусу придется снова стать за профессорскую трибуну. Школьники начали продавать амулеты для защиты от Поттера и его чудовища. Сам слышал. Похоже, тот факт, что я наследую Слизерину, уже давно устоявшийся в сознании масс-факт. А я таки нарисовал ту семилучевую звезду с черепами. Да, в главном зале. Нет, да-да-да, конечно, поставил следилки, но власть над тьмой решила проблему. Сигналки просто не видели ничего, кроме беспросветного мрака. Вскоре состоялся первый матч сезона. Добби Малфой прополоскал череп еще летом, а посему соревнование могло бы пройти просто. Но это слишком скучно. Так что все метлы были прокляты на неотделимость от игроков, чтобы не попадали и не испортили веселье, и бесконечный полет, без контроля, по почти случайной траектории, бладжеры, на наложение веселящих чар касанием, квофл на случайное автоматическое изменение температуры в диапазоне от минус 100 до плюс 100 по Цельсию. А снитч? Снитч я сам выловил и спрятал в инвентарь, что-то забыл. Ах да, два ритуальных барьера, которые полностью блокируют прохождение чего угодно от физических объектов, до нематериальных сущностей и заклятий, один защищает игроков, другой – стадион. Щит имеет конфигурацию цилиндра без оснований, он уходит на 2 километра от земли вверх и вниз. Для запитки пришлось пожертвовать аж 50 душ, но оно того стоило. Мне это не мешает, просто открываю врата бездны здесь и там, куда хочу попасть, и все, никакого барьера и нет. Все равно что-то забыл. Гнилостно-зеленую пентаграмму внизу, разве что, но она только светится и устрашающе выглядит. Больше ничего не может сделать при всем желании. Видели когда-нибудь фильм «Ученик-чародея»? Пентаграмму, которую Моргана в небе нарисовала, видели. Вот такая же, только из навива пламени и огня обливиона. С тяжелыми свинцовыми тучами смотрится просто прекрасно. Только молнии не хватает. А почему не хватает? Оперированием энергией начинаю создавать разряды. Юху-у-у-у-у-у. Телекинез подхватывает воздушные массы, что заставляет подняться настоящий ураган. А где ветер? Ах да, барьер. Закручиваю потоки воздуха внутри. Да, это кайф. О, один из игроков пытается слезть с метлы. Нет, братец-кролик, так не пойдет. Перехватываю контроль и заставляю метлу резко подняться на десяток метров, сделать две петли Нестерова на месте и выполнить восходящую змейку. Они прекратили игру. Плохие грифы. Плохие змеи. Ментально вмешиваюсь в сознание волшебников и заставляю их верить, что все, происходящее вокруг, норма жизни. Вот, теперь все пошло веселее. О, Криви фотографирует. Будет забавно, если игра с модифицированными мечами войдет в моду, верно? Надо проследить. Жалко, что я не могу использовать Сангвинус, одолжил бы им метаморфизм. О, ведь хаос – это изменение, значит. Преобразую свою нейтральную ману и начинаю через бездну закачивать ее под купол. Оградим артефакты, одежду и ритуалы от влияния древнего врага и да, только что Вуд поймал мяч щупальцем. Что за отвратительный визг? А-а-а, любитель пауков с микрофоном. Тебе тоже дозу успокойствия. А чтобы не трогали, включим тебя в отдельный защитный купол, запитанный от внутреннего ритуала. Вот теперь комментарии доставляют, хе-хе, хм. Какой просвещенный афроангличанин, авроры и невыразимцы, Плохо, они могут мне все веселье обломать. И быстро они что-то, даже часа не прошло, ощупывают барьер. Удачи, он полностью повторяет противототолум. Ничего нового, кроме запредельной мощи. А вот Аваду стоит перехватить и перенаправить куда-нибудь подальше. Удивим балахонистых ребят. Так, тропы огня и смерти проверили и поняли, что так проникнуть не выйдет. Сородич, умно, для бездны преград нет. А как выводить будет? Протащить смертного, уровень грандмастера, а тут в лучшем случае мастер. А вот восьмером шансы есть, да. Ну что же, все, что хотел, я увидел, пора сворачиваться. Обрубаю канал подпитки всех чар, впитываю разлитую в воздухе силу междумирья и маскируюсь, погружаясь в аспект человека. Я тучка, я вовсе не вампир. Пропустили. Серьезно. Мой буквально детский трюк обманул невыразимо интересных людей. Хе-хе. Какие интересные перспективы открываются. Итак, по итогам матча. Чуть дополненные правила имеют риск прижиться без моего вмешательства. Репутация ДДД как сильнейшего мага подугасла. Для непосвященных все выглядит, как будто Альбус час бился со щитом. А когда пришли невыразимцы и Авроры, он моментально рухнул. Репутация школы как самого безопасного места на свете летит к чертям. Установлен срок, за который орден реагирует на всякую непонятную дичь. Необычные происшествия. ХМ, игроки как-то больно задумчиво смотрят на меня. Думаю, пришла пора тактически отступить, выручая комнату, а Василиску выловить, коли накриви. Этот папарацци меня уже достал. Пусть отдохнет. А поскольку его увлечение мной наведенное, я даже вложу в его голову знания по этому и следующему курсу. Компенсация с... Ну и поослаблю желание фотографировать меня. После такого потрясения изменения примут как должное. А там уж и до полного уничтожения закладок рукой подать.